Смерть Тарелкина. «К черту!» — сказал сам себе Петр Иванович Тарелкин, приколтыхав домой с трудоповинности, и бросил в угол лопату.